Собрались мы для радости и для встречи радостной, друзья. Пусть любовь горит над нами радуга. Прославляйте все любовь Творца. Кто же в этом остается виноват? Кто-то будет горько слезы лить, что сегодня некоторых нет среди нас, а нам их никак нельзя забыть. Собрание. Вместе мы склонялись в тиши и с любовью Бога прославляли мы, делая все честно от души. Кто же в этом остается виноват? Слезы лить, что сегодня некоторых нет среди нас, а нам их никак нельзя Господу, о друзьях, ушедших от Христа, без Него постигла в мире их беда, а в беде им помощь так нужна. Кто же в этом остается виноват? Слезы лить, что сегодня некоторых нет среди нас, а нам их никак нельзя забыть. Остается виноват, кто-то будет горько слезы лить,